30 июля. Много всего произошло за этот месяц. Стала часто общаться с Настей и Лешей, и многое рассказываю им. Рима приезжала 5-го. С ней трещали, как сороки, не могли наговориться. Весь день провели вместе, обе довольны. Как же хорошее общение может оживить? Выслушав мой путанный рассказ, она сказала, что советы тут бесполезны, всегда решаешь сам. А если решать уже нечего, надо просто пережить. Должно пройти время. Танька в норвежском городе Ставангере. То на языке тролля, Кьерака и Люси Бот, что ли, то на кафедре проповедника, Прикетстулем. Мы с ее мамой отслеживаем в интернете все перемещения. Город Тристаний, некогда очень любимый мною группы. Я помогала Танюхе заполнять форму для получения визы, и мы все время над чем-то ржали. Нам опять стало вместе весело и хорошо. Все охлаждения можно и нужно пережить. Они бывают в любых отношениях. Анекдот про оккупацию она поняла сразу, в отличие от Аленки, к моему небывалому удивлению. Nationality? Russian. Occupation? No, just visiting. Кончился чемпионат мира по футболу, который прошел мимо. А раньше так ждала, когда же мир или евро. Жаль, что раз в 2 года. Жаль, что не могу смотреть больше одного матча в день. И как все-таки здорово, что мир золотых мячей, офсайдов, штрафных и угловых не был для меня чужим. Смотрела церемонию закрытия и почему-то радовалась, что знаю и этот мир тоже. Застала еще игру железного Канна, видела, как Зидан забодал Марко Матерацци. Помню даже Бекхэма и Фигу с Коштой. Помню, как 4 года назад появились в немецкой насквозь продуманной сборной совсем юные Томас Мюллер и Месут Озил, и вижу, какими они стали матерыми дядьками. Почему это так заражает? Зрелищно. Понимаешь, не сразу, да я еще и не вижу многого. Но эмоции. Жизнь на пределе, и этим хочется заразиться. Кто-то играет в футбол, кто-то в рок-н-ролл. И деньги здесь ни при чем. Это игра жизни. 17-го Рома развелся официально. Предложил отметить это дело. Спросил, позволю ли я себя поцеловать. Узнав, что ничего, кроме дружеского общения, я ему предложить не могу, написал. Я понял. Смысл общения исчерпан. Такие дела. Признаюсь, мне стало обидно до слез. Конечно, зачем ему твое общение? С кем там общаться? Все бабы дуры, а ему только сисек по жизни не хватает. В остальном, она куда интереснее, чем в церковном хоре, поверь. Наверное, мотоциклы, ремонты, бракоразводные процессы и впрямь увлекательны. Какая от меня польза человечеству? В 100-й раз окончательно ясно. Уже тошнит от этой фразы, но поскольку в последнее время она стала меня забавлять, я ее оставлю. Стерла его номера из мобильника, взяла выходной перед отпуском и провела субботу и воскресенье в пустой квартире сестры. Без интернета, родителей, музыки и прочих соблазнов. Готовила, читала, встречалась с друзьями. Они за меня горой, хотели графу морду набить. Успокаивать уже не понадобилось. Я искренне радовалась, что избавилась от такого придурка. По мнению Насти, мое нелепое попадание к нему домой только ускорило процесс. И, возможно, именно это отвело меня от дальнейших разочарований. Привязалась бы к человеку сильнее, отвязываться было бы больнее. Вернувшись домой, чуть не поссорилась с родителями, благо они спали. Так мучительно не хотелось вливаться обратно в опостылевшую тесную комнатушку. Как порой необходимо расширить личное пространство. И опять интернет, и опять онлайн, как всегда после 10. Удалять из друзей и из Аськи детский сад вроде бы. Хотя, быть может, стоило. Поган. Выкушала почти целую бутылку вермута. Никогда такого не было. Кошмар. Я как живой труп, ничего не хочу. А в жизни столько интересного. Аппетит приходит во время еды, сказал Лёшка. Может, правда? Втянуть себя за уши в какую-нибудь деятельность. Я даже читать не могу. Книг набрала кучу, не записывая на свое имя. Начаты почти все, страниц по 20, а дальше не идут. Ничего не увлекает. Мысли разбегаются, сижу с книгой, пялюсь в стену, и там ничего не вижу. Графу надо сказать спасибо за такое состояние. Настя. Если б за такое говорили спасибо, как у Бон Джови. Я стал бы богачом, если бы зарабатывал на жизнь любовью к тебе. Вот уж правда. Расскажи мне обо мне, и я многое пойму о тебе. В твоем понимании я скучная церковная мышь. Так и есть, не спорю. Но ты даже не пытался увидеть больше. Я же разглядела много в тебе, чего давно уже нет. Только в глазах застыл призрак человека, который навсегда исчез. Не знаю, сколько лет назад, и ты неведомо для себя оплакиваешь его потерю. Так хотелось куда-нибудь испариться, отдохнуть от всего подольше, чем на 2 дня. Получилось отчасти. В Псков ехали мы с мамой на 3. Но все-таки поездка духовная в большей степени, чем телесная. Я до конца не понимала, куда еду и зачем. Просто, чтобы не быть здесь, для смены обстановки. 15 часов в автобусе не пугали. Хотя после Питера 12 лет назад я зареклась, что на этом транспорте дальше Москвы не поеду. Смотря ради чего. Все-таки святые места. Заметки путешественников никогда не вызывали у меня интереса. Поэтому и писать их я не умею. В общих чертах. Были на нашем пути перевалы с кафешками и магазинами, где мы заправлялись кофе с булочками. Были интересные фильмы на большом экране в салоне. Читали вслух молитвенные правила. Со мной был альбом Ксении Федуловой «Местоимение». Опять про меня. Хорош он в ночи, когда все уже храпят, а ты сидишь у окна и смотришь, как бежит по дороге пунктир белой полосы. Он целовал твои мягкие губы и шептал слова. Глупые, в общем, слова, но пьянили, как хмель трава. По прибытии насыщенные дни, кажущиеся невероятно длинными, не в пример домашним. Ночевки в храме, скудная пища, автобусные рейды и жара. Тело почти забыло свое естество, будто перепоручив поддержание жизни духу единому. Не напрягал ни храп сестер, ни отсутствие душа, ни накопленная усталость. Пьешь благодать каждой клеточкой, каждой порой кожи. Были искушения, куда ж без них. Но к причастию подошли всем автобусом, исключая водителя. Все простили, во всем разобрались, все преодолели и вернулись другими. Я точно. Не оживший, но оживающий. «Сама на себя не похожа, бесовщина одна», — говорила мама, как зашла речь о моей любви. С мамой я себя вела просто отвратно. И понимаю, что так нельзя, и справиться с собой не могу или не хочу. После причастия все сгладилось и наладилось. Я улыбалась всю дорогу, вспоминая что-то хорошее, коего так много в моей жизни. Я, конечно, думала о Роме, но уже не так, как последнюю неделю. Накануне отъезда он написал: «Каждая смена аватарки, статуса или запись на моей стене вызывали незамедлительную реакцию». Но после нашего последнего выяснения, что смысл общения исчерпан, я думала, писать не будет, хотя где-то шевелилась мысль, что будет. Я оказалась права. В ответ на мою картинку, спертую у сестры с Фейсбука, «А не пойти ли мне поспать?» «А не пойти», — ответил интернет. «Иди уже спать, оппонент интернета». «Иду уже». Вышло в 2 часа ночи, не прошло и 2 секунд, как написал. «Одна?» Успел набить до моего ухода. Но не придурок. Есть у меня картинка. Надо было отправить. Сэр, выйдите из интернета. Вы слишком тупы. Либо так ничего и не понял, либо хочет задеть, либо не нашел ничего умнее. И зачем? Сам же послал открытым текстом. Скажи, тебе никогда не хотелось, совсем никогда не хотелось уснуть и проснуться другим? Не стала отвечать. Типа раньше ушла, а потом будет неактуально. А еще позже я уеду. Вот только пришлось зайти, чтобы выйти из контакта. Не хочу папу искушать, ведь наверняка будет сидеть за компом в мое отсутствие. Менять аву по возвращении и выкладывать там фотки тоже не буду. На Фейсбуке покажу Насте и Вере, а Танюхе лично. Больше никому это и не надо. Этот его выпад не то чтобы испортил мне настрой или как-то взвинтил, скорее, просто взбесил. Ну, оставь меня уже в покое. Сам же так решил. Нет, мимо тещиного дома я спокойно не пройду. А ты мне нафиг не нужен. Все яснее ясного. Надо только ожить. И начать жить с чего-то светлого и чистого. Отпуска еще неделя. Так странно и ново. Отпуск от служб я не считала. И в прошлом году 2-ю неделю еле пережила. А сейчас отдыхаю. Хотя уже на второй день после приезда, как новенькая. Позволила себе мороженого, аж два рожка. Никогда его особо не любила, а как стала петь, вовсе не позволяю практически. Но вдруг захотелось. Еще сегодня впервые лет за 5 захотелось кока-колы. Пошла платить за интернет, а там технический перерыв. Купила колы, села на лавку прямо под солнцем, напротив неработающего фонтана. И с удовольствием выпила всю банку, не спеша, под песню «Shine Down» Америлис. Вчера на качелях набрела на нее в плеере. Там слова такие классные, как обычно, про меня. Перевод. «Так я напоминаю тебе о том, кого никогда не встречал, об одиноком силуэте. Я напоминаю тебе о месте, где хочешь оказаться, но оно недоступно». «Может, и напоминаю, поэтому никак не отстанешь». Я перестала слушать музыку альбомами и вновь научилась привыкать к песням, пока из ушей не полезут. То ZZ Top пленил своим «Can't Stop Rockin'» и «Sharp Dressed Man», то теперь эти. Еще недавно убивалась под их же «If You Only Knew», когда все началось и казалось таким возможным. Майские ночи, качели, предвкушение, ожидания, нежности Васьки, словно в другой жизни. Временами с тобой было хорошо, потому так нелегко сжигать мосты. В который раз поддаешься на обман и чувствуешь ложь, но в обход не идешь из упрямства. В который раз попадаешься в капкан, впрочем, как и все. Как и все, как больно. Что может быть проще последнего рывка, неважно где, даже неважно как, почти что. Стереть с лица следы недавнего плевка, сказать «Ничего, разве это враг? Да что ты?» Вонючей гнилью заполнен до краев колодец снов. Мой колодец снов, слепые взгляды заброшенных домов. Этот день уже был когда-то. Пилот. Кровь.